Глава 15. «Группировка «Пиратов Черное Сердце» победила», — припечатал холодный металлический голос. «Система захвачена, вы проиграли». Крышка виртуальной капсулы открылась, выпуская меня на свободу. Но выходить не хотелось. Не было желания встречаться глазами с той, кто только что меня разгромил, как какого-то ребенка. «Золотой, что это, груваки, тебя раздери, было?» Рев Зарины был слышен, наверное, на другом конце планеты. Техники в лаборатории испуганно вздрогнули. «Какого хрена ты мне проиграл, тупорылый кусок бесполезного мусора? Мне, грувака, в тебе в задницу!» Смысла сидеть в капсуле уже не было. Я вылез, встретившись глазами с Зариной, и все, что я мог, развести руками в стороны, признавая поражение. Очередное. У меня не получалось управлять человеческими кораблями. От слова совсем. Я проигрывал всем подряд. Симулятору, сокурсникам, теперь вот Зарине. О льде и говорить не приходилось. Там битва вообще продолжалась всего несколько минут. Не помогал ни эхо, ни мое умение управлять кораблями вообще ничего. Если я начинал управлять кораблями людей, вероятность проигрыша составляла 100%. Даже не 99, 100. Но стоило меня поставить на сторону ксархианцев, вот тут начиналось нечто невозможное. Никто и ничего не мог со мной поделать. Вообще. Дошло до того, что в какой-то момент против меня выступил не только лед, но и пятерка лучших курсантов-флотоводцев ИВА, стоящих позади него. 6 самых крутых стратегов Академии, 6 гениев, 6 полноценных флотов против всего одной стандартной эскадры ксархианцев. Результат был прогнозируем с самого начала. Система захвачена ксархианцами. Причем подобное происходило не только в космосе. Один из симуляторов позволял проектировать реальный бой на Земле между десантниками и ксархианцами. Ректор ИВА договорился с ректором ИБА о совместных тренировках. И против меня выставили группу первокурсников. Разгромил за полчаса. Потом пошел второй курс. 23 минуты. Пятый – 18 минут. Потом была элитная группа курсантов ИБА. 31 минута. Пришлось повозиться. Две элитные группы – 40 минут. 6. Час 22 минуты. Рекорд сопротивления. Как и в случае с космосом, результат всегда был одним и тем же. Разве что фраза другая. Планета захвачена ксархианцами. Парадокс какой-то. За людей полный ноль, за ксорхов абсолютная победа. Каждый раз. «Ксорх, постой!» Остановил меня лишенный эмоций голос. Зарина недовольно посмотрела на Аларика Леордана, но промолчала. Граф же ее просто не замечал. Не потому, что считал себя выше ее по происхождению. Потому что такова была цена моей победы на дуэли. «Хочу проверить одну теорию», — произнес лед. «Потратишь на меня пару часов?» «Давай завтра», — предложу я. «Сегодня я проиграл снайперу поход по магазинам. Долги надо отдавать». Зарина торжествующе улыбнулась. Она выиграла пари, и теперь я должен был тащить ее по торговым рядам центра развлечений. «Наивная девушка. Это она еще о главном не знает». «Завтра», — легко согласился лед. «Долг для титулованного аристократа святое». Произнеся эту эпохальную фразу, Аларик Леордан ушел, оставив нас вдвоем. «Терпеть его не могу», — произнесла Зарина, глядя ему вслед. «Ощущение, что он не человек, а робот, сбракованный личностной системой». «Не обращай внимания», — улыбнулся я. «Лед нормальный парень. Своеобразный, конечно, но нормальный». Я не лукавил. Аларик Леордан действительно оказался вполне адекватным человеком. Особенно, если ему что-то от тебя нужно. Да, странный. Помешанный на титулах до такой степени, что готов за них умереть. Мог часами рассказывать про Геральдику, родословные и прочую дребедень. Но если игнорировать это его безумие, Аларик превращался во вполне обычного человека со своими заморочками и проблемами. Например, несмотря на официально поданный протест на нашей дуэли, он признал свое поражение и согласился выполнить любое мое желание. Собственно, поэтому Зарина теперь могла находиться рядом с ним, не вызывая закономерного вопроса, что здесь делает отпрыск Соларионов, не имеющий титула. Когда Аларик задал этот вопрос, мне пришлось всеми силами останавливать Зарину, которая собиралась наглядно объяснить тупорылому груваку, кто она такая и что тут делает. В общем, моим желанием было требование игнорировать присутствие Зарины, что граф делал с поразительной целеустремленностью. 3 месяца обучения в ИВА уже были за плечами, и не могу сказать, что меня это как-то радовало. О том, что такое свободное время, я лишь читал в книжках. как о далеких легендах прошлого. Рано утром меня поднимали, короткий завтрак, и мы двигались на занятия. 3-4 лекции, вопросы-ответы, недовольные взгляды сокурсников, на которые я уже совершенно не обращал внимания. После чего меня забирал один из преподавателей на индивидуальную тренировку. Каждый день, без выходных, без перерывов. Каждый груваков им всем в глотку день. Чему меня только не учили. И управлению кораблями всех мастей, и обеспечению группы припасами, и ведению финансов отряда, и куче разных других мелочей, которые мне никогда не пригодятся в жизни. Оптимизация расхода топлива при межзвездных перелетах. Протоколы дипломатического взаимодействия с малыми домами. Основы ксенобиологии ксархианцев. Бесконечный поток информации, который вливали в мою голову, как в пустую бочку. Далее шел обед и новая порция индивидуальных тренировок. На этот раз физических. Бег, бег и на закуску еще немного бега. Ладно, утрирую. Физическая нагрузка тоже была устроена таким образом, чтобы гармонично превратить меня в сверхчеловека. Плавание, силовые, координация, реакция, выносливость. Все по максимуму, до полного изнеможения. Душ, ужин, третий блок тренировок, на этот раз с виртуальными капсулами. Бои против льда – обязательно ежедневное развлечение. Бои против элиты ИБА, бои против сокурсников. Раз в неделю меня сопровождали в тайную комнату с виртуальными капсулами. Все остальное время мы тренировались в обычных. Где-то я выступал как сорх, где-то как человек. При этом как человек я ни разу за 3 месяца не победил, как сорх ни разу не проигрывал. Собственно, так я свое прозвище и получил – ксорх. Даже в документах теперь значилось «Курсант КЛ Золотой, позывной ксорх». Не самое приятное, но точно описывающее нашу с эхом сущность. Как сорхи мы были непобедимы, как люди мы никогда победить не могли. Забавно. Подобный распорядок дня был настолько стабилен, что в какой-то момент я даже начал ругаться. Сначала про себя, потом вслух, потом уже в лицо преподавателям. Ни личного времени, ни социальных контактов, ничего. Да меня даже толком на дуэль вызвать не могли, потому что поблизости постоянно находился кто-то из преподавателей. Как только хоть кто-то косо смотрел в мою сторону, они возникали рядом с аристократами и интересовались, не желают ли юные господа вылететь из академии. Собственно, когда меня хотели в очередной раз вызвать на дуэль, а преподаватели этого не позволили, я взбрыкнул и заявил, что отказываюсь участвовать в вечерних тренировках в капсулах, если мне не выделят хотя бы один день в неделю на личные дела. Что ж, выделили, только как-то странно выделили. Одному не ходить, из городка не выезжать, планету не покидать. Все, что мне разрешено – ходить в развлекательный городок неподалеку, посещать магазины и наслаждаться красивыми видами природы. И, как назло, первый же свободный день я проиграл Зарине. В отличие от меня, у нее был и нормальный отдых, и нормальное развлечение. И даже на нескольких дуэлях она уже успела побывать. «Тоже хочу нормальную жизнь курсанта, а не вот это вот все». «Куда идем?» – спросила довольная Зарина. «Куда поведешь, туда и пойдем», – ответил я. «Денег у меня нет, так что я полностью на твоем обеспечении». «В смысле нет денег?» – опешила Зарина и остановилась прямо посреди коридора. «Ты же глава рода?» – закончил я за нее. «В котором кроме меня никого нет?» «Перерабатывающие станции только начали работать, так что ближайшая прибыль начнет поступать хорошо, если через полгода». «Эдриан у меня забрали. Семья от меня отказалась. Арис Соларион никаких подъемных не присылает. Ставить на бой с участием самого себя, как оказалось, нельзя. Делиться вы с Вальдером не спешите, хотя по всем понятиям как минимум треть выигрыша моя. Если бы не полное обеспечение Академии, я бы даже учиться здесь не мог себе позволить. Так что да, ты меня пригласила, ты меня и корми. Кстати, говорят, здесь неплохие рестораны. Сходим, побуду тарелочником». «О таком даже рассказать никому нельзя», – протянула Зарина. «Сдохнут же от смеха. Золотой без денег. Звучит, как название дешевого спектакля. Тот, кто умудрялся найти прибыль даже на Гиперионе 7, сидит без гроша в кармане. Всегда считала, что все груваки мира передохнут раньше, чем у тебя деньги закончатся. А они, оказывается, даже не начинались». Зарина упорно называла меня «золотым», не желая переходить на ксорха. Такой своеобразный протест против официального приказа ректора. «С чего им начаться, если ты делиться не собираешься?» Я в очередной раз закинул удочку, но, как и раньше, меня проигнорировали. «Ладно, сегодня я тебя покормлю», — великодушно согласилась Зарина. «Но за это ты потащишь свою грувахскую задницу со мной в магазин. Я здесь уже 3 месяца, а так ничего себе и не купила». «Повинуюсь приказам моей госпожи», — произнес я, заработав удар локтем. «Зарина била сильно, синяк обеспечен». Рестораны ИВА предоставляли своим гостям весь ассортимент блюд империи Тирис. От простого жареного мяса до деликатесов из дальних миров. Официально это не фиксировалось, но фактически все рестораны делились на касты. Несколько для простолюдинов, много для низших аристократов, подавляющее большинство для выходцев из высших домов и преподавателей. И, как вишенка на торте, парочка ресторанов для высшего сословия. В последний Зарина меня и повела. Да, у нас не было высшего титула. Но крест героя империи Тирис открывал многие двери. В том числе и те, которые открываться просто так не желали. Мы прошли внутрь. Запах дорогой еды и еще более дорогого вина. Тихая музыка, живой оркестр в углу зала. Свободных столиков было немного, так что особого выбора нам даже не предоставили. Стол на 4 у стены, где даже окна не было. По сути, стол для прислуги. Но нас с Зариной подобным смутить было невозможно. Мы сами кого угодно смутим, если что. «Мясо!» – произнес я, обращаясь к живому официанту. В ресторанах для высшей знати заказ принимался не через автоматизированную систему, а людьми. Видимо, чтобы посетители прочувствовали свое величие. Большой кусок хорошо прожаренного мяса. На гарнир овощи-гриль, острый соус. Нет, давайте кисло-сладкий соус с имбирем, если есть. 2 литра напитка безалкогольного газированного. И десерт. Салат? Поинтересовался официант, даже не думая что-то переспрашивать. Да, подумав, ответил я. Верлянский, у вас есть? У нас есть все, барон, ответил официант. Госпожа Соларион уже сделала выбор? Чуть позже, ответила Зарина. Мне пока бокал вина принесите. Красное сухое. Знаешь, золотое, а ты, смотрю, не стесняешься. Ты не забывай, мы здесь не за твой счет. Только не говори, что Зарина Соларион Дорн не сможет оплатить счет своего любовника, произнес я и резко уклонился, пропуская выпущенный нож мимо головы. Лезвие просвистело в нескольких сантиметрах от уха и с глухим стуком вонзилось в деревянную панель стены позади меня. Хорошо, что эхо предупредило о броске. Сам бы я отреагировать не успел. Официант вздрогнул, но виду не подал. Профессионал. «Еще одна подобная шутка, Ксорх!» — зло прорычала Зарина. «Я сделаю так, чтобы ты больше никогда не думал о подобном. Оторву все, что болтается!» «Мы друг друга поняли?» «Как будет угодно моей госпоже!» Ответил я с поклоном, пользуясь тем, что Зарина сидит напротив и ударить не сможет. «А швыряться вилками в меня бесполезно!» Зарина начала подниматься, чтобы прибить одного сильно умного меня. Но тут прозвучал незнакомый женский голос, заставивший ее усесться обратно. «Каэль Золотой?» — спросила незнакомка. «Наконец-то я тебя поймала!» К нашему столу подошли 2 девушки. Обе высокие, стройные. Курсантки ИВА, первый курс. Судя по эмблемам на форме, представительницы высших домов. Причем той части, которая находится на вершине, а не где-то в недрах иерархии. За ними присматривали. Не только охрана, но и другие курсанты. Буквально в нескольких шагах позади стояли еще 4 девушки. Тоже с первого курса ИВА. Вроде рядом, но чуть поодаль. «Илиара из дома Вейран и Мирея из дома Астерлан», произнес я, нагло пользуясь подсказками эха. «Чем заслужил внимание столь высокородных девушек? Ты их знаешь?» спросила Зарина, пристально рассматривая подошедших. «А ты нет?» удивился я. «Гиперион 7, бездна». Я отправился уводить ксорхов за собой, но наткнулся на червя, внутри которого находились 2 раненых. «Собственно, если бы я тогда не убил червя и не вернулся, сдавая вам тела на руки, эти милые девушки сейчас бы здесь не стояли. Ты могла их видеть во время награждения. Герцог Элиас Соларион вручил им орден Имперской Звезды за проявленную стойкость и верность долгу перед Империей». Так, кажется, звучали его слова. Элиара побледнела, Мирея опустила глаза. «У меня не было претензий к дому Астерлан. Так что подойди, Мирея, одна, я бы не стал столь жестко говорить. Но Вейраны меня определенно достали». Кайден Виран на каждом занятии отпускал в мой адрес неприятные шутки. Но вызвать его за это на дуэль не получалось, потому что у меня просто не было времени. Да и преподаватели мгновенно пресекали любой конфликт. При этом никто из них не смел заткнуть чрезмерно говорливого графа Вирана. А вот и мне приходилось развивать вселенский пофигизм. Кайден может говорить все, что угодно. Главное, что все знают, когда дойдет до настоящего дела, он сольется. Всегда сливался. Судя по тому, как Элиара поджала губы, мои слова ее задели. Защитники бросились было ей на подмогу, но девушка жестом всех остановила. «Мы присядем?» После паузы холодно спросила Элиара. «Моя госпожа, вы же не против?» Я посмотрел на Зарину, показывая окружающим, что решение за нашим столом принимаю не я, а моя спутница. Поразительно, но это смутило всех. Зарина Соларион Дорн, обладательница управляющей матрицы Притеч, покраснела, как какая-то кисейная барышня. Щеки заолели, глаза опустились. Элиара Вейран и Мирия Астерлан смутились и, как мне кажется, тоже покраснели. Но гарантировать не могу, так как все мое внимание было сосредоточено на Зарине. «Это что, груваки, ее раздери, за реакция такая? Снайпер никогда не смущалась? Никогда!» «Пусть садятся!» — пробурчала Зарина с такой злостью, что мне даже не по себе стало. «Хорошо, что нож уже торчал в стене за мной. Вилками и тарелками швыряться не получится. Слишком дорого. Но то, что мне потом припомнят этот момент, я мог гарантировать. Зарина никогда ничего не забывает. Прошу!» Я встал, помогая девушкам усесться. «Корнелиус бы мной гордился!» «Прежде чем мы начнем, позвольте предложить вам удивительный напиток. И не переживайте за оплату. Сегодня платит моя госпожа!» Зарина настолько громко заскрипела зубами, что обе девушки отказались. Но сдаваться я не собирался. В следующий раз, когда поставит на меня, она трижды подумает, стоит ли зажимать выигрыш или нет. Месть сладка. Особенно, когда ее подают в дорогом ресторане за чужой счет. При этом я еще до Вальтера не дошел. Он у меня тоже обязательно попадет в подобную ситуацию. Интересно, если я назову его «мой господин», меня сразу из академии выпрут или дадут возможность объясниться? Если никто ничего не хочет, позвольте узнать, чем вызвал интерес столь высокородных дам? Спросил я. Насколько мне известно, мы учимся в разных классах. За 3 месяца учебы еще ни разу не пересекались. Так что обидеть или как-то запятнать вашу честь у меня возможности не было. Обе девушки вновь насупились, сжав губы. «Неприятно?» «Бывает. Я в друзья не набиваюсь. Как показывает практика, чем более высокородный у тебя друг, тем хуже потом будет. Попадаются исключения, конечно. Тот же Вальтер Кирон. Но сколько нам пришлось над ним поработать, прежде чем он стал человеком?» «Моя семья желает тебя отблагодарить за мое спасение», — наконец решилась Элиара. «Ты правильно заметил, что если бы не ты, я бы здесь сейчас не сидела». «Мне известно о твоем конфликте с Кайденом, но он из другой ветки. Моя семья не имеет с ними ничего общего». «Отблагодарить?» — я посмотрел на Эляру. «Я только вытащил тебя из червя и сдал на руки Шустрику. Ой, командиру нашего отряда. Если кого и благодарить за твое спасение, то его. Он пожертвовал своими лечебными картриджами, отдав их тебе, не я. Он тащил тебя в бурильщик и сдал тебя медикам на орбитальной станции». «Если твоей семье так нужен герой-спаситель, это Райан Хигар с позывным Шустрик. Курсант 2-го курса Императорской боевой академии». «Но ты же сам только что говорил о том, что спас меня», — воскликнула Элиара. «Представитель высшего дома Вейран должен понимать разницу между шуткой, сказанной в адрес той, кто неоднократно спасала мою жизнь, и реальной информацией». «Шуткой?» — не поверила Элиара. «Ты поэтому называешь Зарину «моя госпожа»? Это шутка?» «Зарина Соларион Дорн с позывным «Снайпер» является едва ли не единственным человеком во всей галактике, кому я готов доверить не только свою жизнь, но и честь», — произнес я протокольным тоном. «Право шутить в ее адрес было заработано мной кровью, как и ее право называть меня последним тупорылым груваком этого мира. Но это наши отношения, уважаемая Элиара Вейран, и они не распространяются на окружающих». «Прошу вас не использовать неподобающие фразы в адрес человека, который стоял со мной плечом к плечу на Гиперионе-7, помогая спасать в том числе и вас. Такого права у вас нет». Элиара побледнела. Мирея опустила глаза. Зарина смотрела на меня с каким-то странным выражением. А я сидел довольный. Кто злой? Я злой. Благодарность вейранов, наверное, приятная и нужная штука. Но Кайден и его шавки слишком достали меня за эти 3 месяца, чтобы заводить с вейранами хоть какие-то дела. Нафиг, нафиг. Благодарю за уделенное время, барон Золотой. Ледяным голосом произнесла Элиара Вейран. Зарина Соларион Дорн, приношу свои извинения за грубость, сказанную в ваш адрес. Если вам будет угодно, готова ответить за свои слова на дуэли. Обойдемся без нее, произнесла Зарина странным тоном, словно раздумывая над чем-то. Не говоря больше ни слова, девушки развернулись и отправились к своим почитателям. Судя по тому, как к ним бросились подруги, наш разговор прекрасно все слышали. А так как в мою сторону уже направлялся какой-то хмурый мужчина с эмблемой вейранов на груди, сейчас будут последствия. «Внимание всему персоналу Императорской военной академии! Код красный!» Неожиданно по громкой связи раздался оглушительный голос. «Курсантам Каэлю Золотому с позывной «Ксорх», Зарине Соларион Дорн с позывным «Снайпер» и Вальтеру Кирону с позывным «Малыш» немедленно прибыть в приемную ректора Академии. Всем остальным курсантам Императорской военной академии незамедлительно проследовать свои дома. Всему преподавательскому составу собраться в преподавательской. Повторяю, код красный. Любое промедление будет расцениваться как нарушение устава Императорской военной академии». «Мое мясо!» Позабыв о том, что ко мне уверенной походкой шел представитель дома Вейран, я начал сгребать в одну тарелку все, что официант успел нам принести. Салат, закуски. Десерт пролетает, но мясо, которое официант держал на подносе, отправится со мной. Будь здесь хоть 1000 красных кодов, отдавать свое мясо я никому не собираюсь. Рядом с нами с Зариной появились 2 офицеров. Их присутствие охладило пыл вейранов. Так что прямо сейчас убивать нас никто не станет. Да и пофиг. Наплевав на приличие, я шел к выходу, держа шмат мяса в руках и отгрызая от него кусок за куском. «Только попробуй не поделиться», — послышался недовольный голос Зарины. «И забью так, что тебе жевать нечем будет. Через трубочку жрать будешь, грувак тупорылый». «Держи», — я протянул ей мясо. Зарина даже не колебалась, сгробастав кусок рукой. Соки текли по рукавам, пачкая их. Но моей спутнице было на это наплевать. Впрочем, как и мне. «Слушай, а вкусно!» — удивленно воскликнула Зарина и потянулась к кувшину, который я держал в другой руке. Отхлебнув, девушка смачно выдохнула и произнесла на весь притихший зал: «Хорошо пошла! Знаешь, Золотой, нам определенно нужно будет сюда вернуться. Как только у тебя появятся деньги, так и быть, готова принять приглашение. Но учти, это не свидание». «Да в гробу я такое свидание видел», — искренне заявил я. «Лучше с Брутом, чем...» Увернувшись, я пропустил кувшин над головой, и тот разбился о стену с громким звоном. Вновь эхо помог, предупредив за мгновение до броска. «Да, полагаю, теперь все ИВА темы для разговоров минимум на 2 месяца хватит». 2 быдла-курсанта с 1-го курса устроили хрен пойми что в элитном ресторане. И им за это ничего не было. Как тут не вызвать этих быдляков на дуэль и не указать им их место? Транспорт ждал нас у входа в ресторан. Видимо, офицеры, которые нас встречали, оказались бывалыми, так как молча протянули 2 полотенец, чтобы мы вытерлись. Времени на переодевание, как я понял, не было. Так что в скором времени мы находились возле главного корпуса. Лифт унес нас на самый верх. Виктор Харгрейв, ректор ИВА, любил смотреть на всех свысока, как в прямом, так и в переносном смысле. Вальтер Кирон уже находился в приемной. И как только мы прибыли, нас сразу сопроводили в кабинет ректора. Бывать здесь мне еще не доводилось. Так что не обратить внимания на излишний аскетизм я не мог. Кабинет огромный, но почти пустой. Для главы Императорской военной академии здесь было слишком мало предметов. Виктор Харгрейв ждал в кабинете не один. Какой-то незнакомый мне высший офицер, не меньше адмирала флота, а также Арис Соларион со своей неизменной тенью, были тут же. Лирен Соларион даже не посмотрела в мою сторону, но у меня возникла уверенность, что она рада меня видеть. «Вот такой я весь из себя важный». «Садитесь», — велел ректор, указав на свободное кресло. Эхо, как и всегда, ушел в глубокую спячку, чтобы не попасться к кусачим матрицам главных соларионов. Мы молчали, Право говорить нам никто не давал. Так продолжалось какое-то время, после чего ректор с явной неохотой произнес: «Они ваши». Отдал, как какой-то товар. «Приятно, ничего не скажешь». Адмирал положил на стол папку и молча катнул ее в мою сторону. Внутри находился всего один лист. С грифом «Перед прочтением сжечь». Если без шуток, на листе была написана только сумма, состоящая из очень большого количества нулей. Я бы сказал, что непозволительно большого количества. Ничего другого на листе не было. «Вольная группа наемников-малышей получит эту сумму, если примет заказ», — произнес Арис Соларион. Он наконец-то повернулся в мою сторону. «И, судя по взгляду, мне совершенно не понравится продолжение. Но узнать суть заказа мы сможем только тогда, когда официально согласимся на это дело», — понял я. «Как у владельца малышей, у меня имелось право принимать такие решения за всю группу. Вот только даже несмотря на присутствие Ариса Солариона, принимать этот заказ мне не хотелось». Это было что-то, в чем замешаны военные и дом Соларионов. Не империя Тирис, именно высший дом Соларионов. Но что? Что могло заставить Ариса Солариона лично прибыть в Академию? Ксорхи? Бред. Никто и никогда бы не стал привлекать группу малышей для сражения с ксорхами. Вон, стоило нам выйти из Гипериона-7, как военные все взяли в свои руки. Здесь что-то личное. Что-то такое, что дало повод ввести красный код на планете с ИВА. Хотя, как мне кажется, красный код ввели из-за прибытия Ариса Солариона. Когда он явился на мою бывшую планету, там вообще все заблокировали. Собственно, вопрос. Для чего использовать неопытную группу, состоящую, по сути, из детей? Ответ напрашивался сам собой. Требовались не малыши. Требовалось то, что Лерен назвала аномальное везение, описывая мои способности плети. Моя способность выкручиваться из безнадежных ситуаций. Соларионы перепробовали все доступные варианты и пришли к детям. Это в каком же они отчаянии, что обратились к нам? «Деньги — это хорошо», — произнес я. «Но кроме них нам потребуется полное материальное обеспечение уровня теней. Их мини-дроны не выходят у меня из головы. А ведь есть еще много чего интересного. Активная маскировка, нейроускорители, адаптивная броня». «Принимается», — поразительно легко согласился Арис Соларион. «Что еще?» «Да твою же, груваки мать-перемать! Соларион готов дать нам все!» «Еще нужны все малыши», — ответил я. «Уже в пути», — произнес Арис. «Будут здесь через 2 часа». «Что ж, тогда мы в деле», — заявил я. Ректор катнул мне карандаш, и я поставил подпись под суммой. «Что случилось?» «Герцога Элиаса Солариона похитили», — произнес Арис Соларион. «Через 2 недели в Императорском дворце состоится собрание всех 8 герцогов. Если герцог Элиас не примет в нем участие, лишится титула». «А вы уверены, что это операция нашего уровня?» — ошарашенно спросил я. «Мы перепробовали все варианты, но безрезультатно», — ответил Арис. «Теперь остается уповать только на чудо. И малыши его нам обеспечат».